а не только за старые. В армии многое нужно изменить. Это показала последняя война. Только изменять должны специалисты и знатоки дела, а не любители. Что, например, я, сапер, могу сказать о переустройстве государства? Ничего. Что штатский, можно сказать, о переустройстве армии? Тоже ничего или ерунду? Вы правы, конечно. Нужно много поработать. Вот мы изучаем политику. Всякое изучение — вещь хорошая, — одобрил я. С этими вопросами и мне нужно будет ознакомиться. Я лег спать, а чтение Эрфуртской программы продолжалось. Ах, какая жара! Просто жжет, как в духовой печи. Сон не дал отдыха. Утром мухи разбудили рано. Было еще сравнительно прохладно, но только сравнительно. Пот льет человек уже с 6 часов утра. «Хотите посмотреть город?» — спросил меня Зинкевич. «Пойдемте вместе». Я с любопытством осматривал улицы, залитые ослепительным солнечным светом. Привокзальная часть города не отличается хорошими зданиями. Движение на улицах тоже не особенно большое. Мы обогнули сквер перед вокзалом. Вокруг сквера ходил трамвай. Вдруг прямо перед нами остановились 2 оборванца с типично наглыми лицами. Они смотрели на нас в упор. Я вздрогнул. Что-то будет. И вот оба, как по команде, сняли картузы и низко, кланяясь больше, чем в пояс, склонились перед нами, опуская театральным жестом фуражки до самого тротуара. «Кавказским сапером!» — с пафосом произнесли оба. Зинкевич снял фуражку и тоже поклонился. Я инстинктивно откозырял. «Видите, какое почтение оказывает саперам рабочий!» — гордо кинул в сторону Зинкевич. «Вижу. Но это меня не радует, а смущает, будто я замешан в революцию», — сказал я. «Это что же они, за обезоружение, что ли, нас так приветствуют?» «Думаю, да», — ответил Зинкевич. «Обезоружение создало громадную популярность саперам. Пример вы видели. Мы можем безопасно идти куда угодно, по самым глухим улицам, и никто нас не тронет. Зато стрелкам, казакам, особенно жандармам, нужно быть крайне осторожными. Пристрелят моментально». «Все это очень прискорбно», — покачал я головой. «У меня сейчас такое чувство, будто я нарушил присягу и честное слово. Не офицерское это дело мешаться в политику. Да, а вот революционеры говорят совсем другое. У них надежда только на офицеров, которые, если захотят, помогут им сильно. Пока офицеры не перейдут на сторону социалистов, ни дума, ни революционные вспышки не добьются ничего. Тут ж есть орган, объединяющее офицерство», — тихо заговорил Зинкевич, искоса оглядывая меня. «Тайный, конечно, я о нем слышал мельком. Мне тогда и в голову не могло прийти, что возможно такое общество». Я с удивлением посмотрел на Зинкевича. «Тайное общество, обрабатывающее офицерство, значит, в нем участвуют и офицеры? Наверное. Да ведь это же ужасное дело. Ведь это пахнет виселицей. В случае реакции, да, а в случае переворота, при новой власти, при республике? Нет ж, это слишком ужасно. И лучше быть подальше, избави Бог от всяких тайных обществ». Вскоре мы расстались, я закончил прогулку один. Едва дополз до казарм, виски стучало, рубашка, китель, все было мокро до нитки.